Он вспоминал, как она шла по Ростову в платочке с узелком, кроткая спутница его жизни. Милая, милая, милая. Положить голову на ее колени, прижать к лицу ее нежные руки, сказать только: «Катя, я не мог». Но нелепая гордость сковывала Вадима Петровича. На пыльной улице станицы, в строю, в офицерском собрании, появлялась его худая фигура, будто затянутая в железный корсет. Голова, совсем уже седая, высокомерно поднята. «Елочки точеные», — говорили про него. «Тон держит. Подумаешь, лейб-гвардеец, сволочь пехотная». Он послал Кате два коротеньких письма, но ответа не получил. Тогда он решил написать подполковнику Тёткину. Но в это время пришел отпуск, и Вадим Петрович сейчас же выехал в Ростов. В полдень с вокзала взял извозчика. Город нельзя было узнать. Садовая улица чисто выметена, деревья подстрижены. Нарядные женщины, все в белом, гуляя по теневой стороне, отражаются в зеркальных окнах магазинов. Рощин вертелся на извозчике, ища глазами Катю. Что за черт? Женщины, как из забытого сна, в шляпках со старомодными перьями, в панамах, белых шарфах. Белые ножки летят по вымытому мрачными дворниками асфальту, ни одного пятнышка крови на этих белых чулочках. Так вот зачем стоит заслон в Великокняжеской. Четвертую неделю бьется Деникин с красными полчищами. Вот она, простая, как апельсин, правда белой войны. Рощин горько усмехнулся. На перекрестках стояли немцы в тошно знакомых серо-зеленых мундирах, в новеньких фуражках, свои, домашние. Ах, вот один выбросил из глаза монокль, целует руку высокой смеющейся красавицы в белом. Извозчик поторапливался. Подполковник Тёткин стоял у ворот своего дома. Вадим Петрович, подъезжая, выскочил из пролетки и увидел, что Тёткин пятится, глаза его округляются, вылезают, толстенькая рука поднялась и замахала на Рощина, будто открещиваясь. «Здравия желаю, подполковник. Неужели не узнали? Я... Ради бога, что Катя? Здорово? Отчего не... Батеньки мои! Жив!» Бабьим голосом крикнул Тёткин. «Голубчик мой, Вадим Петрович!» И он припал, обнял Рощина, замочил ему щеку слезами. «Что случилось?» «Подполковник, говорите все!» «Чуял, сердце жив! А уж как бедненькая Екатерина Дмитриевна убивалась!» И Тёткин бестолково стал рассказывать про то, как она ходила к Онули, и он непонятно зачем уверил ее смерти Рощина. Рассказал про Катина горе, отъезд. «Так, так...» Твердо проговорил Рощин, глядя под ноги. куда же уехала Екатерина Дмитриевна. Теткин развел руками. Добрейшее лицо его изобразило мучительное желание помочь. Помнится мне, говорила, что едет в Екатеринослав. Будто бы даже хотел там в кондитерское заведение какое-то поступить. От отчаяния в кондитерскую. Я ждал, напишет. Ни строчки. Как в воду кануло. Рощин отказался зайти выпить стаканчик чаю и сейчас же вернулся на вокзал. Поезд на Екатеринослав отходил вечером. Он пошел в зал для ожидания первого класса, сел на жесткий дубовый диван, облокотился, закрыл ладонью глаза и так на долгие часы остался неподвижным. Кто-то с облегчением вздохнув, сел рядом с Вадимом Петровичем, видимо, надолго. Садились до этого многие, посидят и уйдут, а этот начал дрожать ногой, ляжкой, трясся весь диван. Не уходил и не переставал дрожать. Не отнимая руки от глаз, Рощин сказал: «Послушайте, вы не можете перестать трясти ногой?» Тот с готовностью ответил: «Простите, дурная привычка». И сидел после этого неподвижно. Голос его поразил Вадима Петровича. Страшно знакомый, связанный с чем-то далеким, с каким-то прекрасным воспоминанием. Рощин, не отнимая руки, сквозь раздвинутые пальцы одним глазом покосился на соседа. Это был Телегин. Вытянув ноги в грязных сапогах, сложив на животе руки, он, казалось, дремал, прислонясь затылком к высокой спинке. На нем был узкий френч, жмущий подмышками, и новенькие подполковничьи погоны. На худом бритом загорелом лице его застыла улыбка человека, отдыхающего после невыразимой усталости. После Кати он был для Рощина самым близким человеком, как брат, как дорогой друг. На нем лежал свет очарования сестер Даши и Кати. От изумления Вадим Петрович едва не вскрикнул, едва не кинулся к Ивану Ильичу. Но Телегин не открывал глаз, не шевелился. Секунда миновала. Он понял, перед ним был враг. Еще в конце мая Вадим Петрович знал, что Телегин в Красной Армии. Пошел туда своей охотой и на отличном счету. Одет он был явно в чужое, быть может, похищенное у им же убитого офицера, в подполковничьи погоны, а всего он был штабс-капитан царской армии. Рощин почувствовал внезапную липкую годливость, какая обычно кончалась у него вспышкой едкой ненависти. Телегин мог здесь быть только как большевистский контрразведчик. Нужно было немедленно пойти и доложить коменданту. 2 месяца тому назад Рощин не поколебался бы ни на мгновение. Но он прирос к дивану, не было силы. Да и годливость будто отхлынула. Иван Ильич, красный офицер, вот он рядом, все тот же усталый, весь добрый, не за деньги же пошел. Не для выслуги, какой вздор. Рассудительный, спокойный человек пошел потому, что счел это дело правильным, так же, как я. Выдать, чтобы через час муж Даши, мой, Катин, брат, валялся без сапог под забором на мусорной куче, ужасом сжало горло. Рощин весь поджался. Что же делать? Встать, уйти? Но Телегин может узнать его, растеряется, окликнет. Как спасти? Неподвижно, точно спящие, сидели Рощин и Иван Ильич близко на дубовом диване. Вокзал опустел в этот час. Сторож закрывал перронные двери. Тогда Телегин проговорил, не открывая глаз. «Спасибо, Вадим». Рощина отчаянно задрожала рука. Иван Ильич легко поднялся и пошел к выходу на площадь спокойной походкой, не оборачиваясь. Минуту спустя Рощин кинулся вслед за ним. Он обежал кругом вокзальную площадь, где у лотков под белым солнцем, от которого плавился асфальт, под связками копченой рыбы дремали черномазые люди. Сожжены были листочки на деревьях, сожжен весь воздух, напитанный городской пылью. Обнять его, только обнять. И красные круги зноя плыли у Рощина перед глазами. Телегин провалился, как сквозь землю.